Наконец, где-то там шумно возобновился. Наверху, в небе, позади деревьев, движется что-то красное. И ничего больше вокруг. Лишь один Мегре стоит и держится за правое плечо. Да нет, это ведь левое плечо. Он пробует пошевелить левой рукой. Ему удается слегка приподнять ее. Но рука слишком тяжелая, падает. В лесу ни звука. Такое впечатление, что тот человек не побежал дальше, а замер в кустах. А вдруг он снова выстрелит, чтобы прикончить Мегре, когда тот пойдет к просеке? «Идиот, идиот, идиот!» — клянет себя Мегре, сам себе кажущийся отвратительно жалким. Зачем ему надо было прыгать с поезда? Рано утром его друг Ледюк будет ждать его на станции Вильфанше, а служанка приготовит для него лосося. Мегре идет вперед, неровной походкой. Метра через три останавливается. В ночи лишь дорога светится, белая от пыли, словно летом. А кровь все течет, только чуть слабее. Мегре зажимает рану рукой, и все же рука вся в крови. Даже не верится, что он уже трижды был ранен. Он нервничает, волнуется, словно на операционном столе. Лучше уж резкая боль, чем это медленное вытекание собственной крови. Ведь все-таки глупо умереть здесь одному. Сейчас он даже не знает, где находится. А багаж его в это время едет дальше без него. Ну и черт с ним, пусть стреляет. Он идет быстро, как только можно, наклонившись вперед в каком-то яростном порыве. Столб-указатель. Луна освещает только правую его часть. 3,5 километра. До какого-то города. До какой-то деревни. Оттуда, куда повернут указатель, раздается коровье мычание. Небо там чуть светлее. Это, конечно, восток. И начинается рассвет. Незнакомца там больше нет. Или он отказался от мысли прикончить его. Мегре прикинул, что ему еще хватит сил минуты на 3-4, и решил использовать их. Он идет, как его учили в армии, размеренным шагом, считая, чтобы не думать. Корова, что мычала, наверное, с фермы. Там встают рано. Так что... Кровь течет вниз, под рубашку, под брючный ремень, до бедра. Что это? Он видит свет? Или он уже бредит? Если потеряю больше литра крови, думает Мегре. Да, это свет, но нужно перейти через вспаханное поле, а это будет потруднее, ноги вязнут в земле. Он уткнулся в трактор. Эй, люди, кто здесь есть? Скорее! Он опирается спиной о трактор, скользит, уже сидит на земле. Слышит открывающуюся дверь. Угадывает, что в чьей-то руке качается фонарь. Скорее! Только бы человек, который приближается, догадался остановить кровотечение. Ослабевшая рука Мегре больше не зажимает рану. Вялая, она опустилась рядом с туловищем. Раз, два, раз, два. На каждый счет вытекает очередная порция крови. Смутное видение перемежается пустотой. И на всем печать страха, рождаемого кошмаром. Равномерное покачивание, цокот копыт. Под головой солома, а справа мелькают деревья. Это Мегре понял. Он лежит в повозке. Уже рассвело. Повозка медленно двигалась по дороге, обсаженной с обеих сторон платанами. Не поворачивая головы, он открыл глаза. В поле зрения, наконец, попал мужчина, который шел в развалку, помахивая кнутом. Не бредит ли он? Мегре не видел лица человека из поезда. Он лишь смутно помнил его фигуру. Ботинки из мягкой лакированной кожи и серые шерстяные носки. Тогда почему же он думает, что везущий его крестьянин и есть тот самый человек с поезда? Перед ним было грубое лицо с большими седыми усами, с густыми бровями и светлые глаза, которые смотрели прямо, не обращая внимания на раненого. Где они? Куда еду? Комиссар двинул рукой и почувствовал что-то непривычное, стянувшее ему грудь какую-то толстую повязку. Затем в голове его все смешалось в тот самый момент, когда солнечный луч неожиданно ударил ему в глаза. Потом были дома, белые фасады, широкая улица, вся утопающая в свете, шум позади повозки, шум идущей толпы и какие-то голоса. Но слов он не разобрал. Толчки отдавались болью. Толчки прекратились. Теперь его только качало сверху вниз и из стороны в сторону, ощущение которого он никогда раньше не испытывал. Он лежал на носилках. Впереди шел мужчина в белом халате. Кто-то закрыл большие решетчатые ворота, за которыми толпились люди. Кто-то пробежал. «Быстрее отнесите его в палату!» Он не поворачивал головы, не думал, однако следил глазами за происходящим. Пересекли парк, где стояли невысокие аккуратные здания из белого кирпича. На скамейках сидели люди в одинаковой серой одежде. У некоторых были повязки на голове или на ноге. Суетились медсестры. Его мозг лениво и безуспешно пытался составить слово «больница». «Где тот крестьянин, похожий на человека из поезда?» Его поднимают по лестнице. «Больно!» Мегре вновь просыпается и видит мужчину, который моет руки и внимательно смотрит на него. Его словно что-то толкнуло. У этого человека была бородка, густые брови. Был ли он похож на того крестьянина? Во всяком случае, он похож на человека с поезда. Мегре не мог говорить. Он открыл рот. Человек с бородкой спокойно сказал: «Положите его в третью. Лучше ему бы отдельно от других, из-за полиции». «Как из-за полиции? Что это значит?» Люди в белом увезли его, вновь провезли через парк. Светило солнце, какого комиссар еще никогда не видел, такое яркое, такое веселое, что казалось, оно заполняет собой все вокруг. Его положили на кровать. Стены белые, здесь почти так же жарко, как в поезде. Где-то раздался голос. Комиссар спрашивает, когда он сможет. «Ну разве он не комиссар? Он ни о чем не просил». Все это смешно. А главное, это история с крестьянином, который был похож на доктора и на человека с поезда. А вообще, была ли у человека с поезда седоватая бородка? А усы? А густые брови? Разожмите ему челюсти. Хорошо, достаточно. Доктор наливал ему что-то в рот. Чтобы прикончить, черт побери, чтобы его отравить. Решил комиссар, теряя опять сознание. Когда к вечеру Мегре пришел в себя, сестра, дежурившая у его постели, вышла в коридор, где ожидало 5 человек. Следователь из Бержерака, прокурор, комиссар полиции, судебный секретарь и судебно-медицинский эксперт. «Вы можете войти, но профессор советует не слишком его утомлять. Впрочем, у него такой странный взгляд, не удивлюсь, если он сумасшедший». Все 5 переглянулись с понимающей улыбкой.